Поклоняюсь я Тебе, Господь, каждый жизни день. Мой Бог пред Тобой склоняется душа моя. Поклоняюсь я Тебе, Господь, каждый жизни день. Всегда, Господь, каждый жизни день, мой Бог, лишь Тебе всегда поет душа моя. Буду петь Тебе всегда. Он жизнь наша, Он любовь наша, в молитве хваление.